здоров ли кто или болен, только должен быть в доброй памяти. Может завещать, кому хочет. Призвавший уряд земский, судью, подсудка, писаря, каплана. А где бы этих лиц не было, то можно делать завещание перед тремя свидетелями, достойными веры. Если завещавший после того умрет, то хотя бы и печати не приложил, духовное завещание имеет силу. Свидетелями при духовных завещаниях не могут быть те, которые сами не могут делать завещаний. Женщины, душеприказчики, опекуны, назначенные в завещании, наконец, люди, которым что-нибудь по завещанию отказано. Никто не может ничего отказать в завещании своему рабу, не давший ему прежде свободы. Слуга путный, мещанин непривилегированных городов и простой человек может завещать треть движимого, кому хочет, а две трети должен оставить в доме сыну, который обязан служить с той земли, на которой сидит. Если же не имеет детей, то эти две части остаются в доме на службу того пана, на чьей земле сидит. Если же дети умершего, будучи вольными, захотят пойти прочь, то, взявши две части отцовского движимого, могут идти, но земля остается пану с хлебом посеянным, с хоромами и со всем, с чем отец их эту землю взял. Причины, по которым отец может лишить сына или дочь наследства, состоят в непочтительном обращении, в покинутии в беде, в упорной привязанности к ереси, со стороны дочери в безнравственном поведении. Слепой может делать завещание при 8 свидетелях, не менее. В отделе 11 говорится о насилиях, причиненных шляхте. Кто насильно обвенчается с девицею или вдовою, и окажется, что ни ее, ни родственников ее на то позволения не было, то похититель лишается жизни, а третья часть имения его идет к похищенной. Но если бы девица или вдова тайком от родственников дала согласие на брак и на похищение, то лишается имение отцовского и материнского. Если кто-нибудь из супругов лишит жизни другого, и преступление будет подтверждено присягою 7 шляхтичей, то преступник казнится смертью таким же образом, как убийца отца или матери. Кто кого лишит руки, ноги, глаза, губы, зубов, уха, должен за каждый такой член платить по 50 коп грошей и 24 недели сидеть в крепости. Если лишит обеих рук или ног, обоих ушей и глаз, то платит 100 коп грошей и сидит в крепости 1 год и 6 недель, и так далее. Если мещанин, находящийся в должности бурмистра, ранит шляхтича, то платит ему, как выше показано. Если же ранит простой мещанин, то теряет руку. Если простой холоп ранит шляхтича, то теряет руку. Если же лишит шляхтича руки или ноги, или изувечит на каком-нибудь члене, то лишается жизни. Если сын или дочь умертвит отца или мать, то преступника возят по рынку, рвут тело его клещами, потом, завязавший в мешок вместе с собакою, петухом, ужами и кошкою, топят. Той же казни подвергаются и помощники его. Если же отец или мать умертвят сына или дочь, то должны 1 год и 6 недель сидеть в крепости, а потом 4 раза в год при главной церкви произносить публичное покаяние. Кто умертвит сестру или брата, лишается жизни, а имение, которое следовало ему и детям его, идет к другим наследникам. Кто убьет шурина, лишается сам жизни, а жена его, сестра убитого, наследует после брата, равно как и дети ее. Слуга, убивший господина, казнится жестокую смертную казнью, если только обнажит оружие, то теряет руку. В отделе 12 о головщинах и вознаграждениях за раны простым людям, между прочим, помещено постановление, запрещающее жидам и женам их ходить в золоте и серебре. Желтый цвет на головном уборе должен был отличать жида от христианина. Жид, татарин и всякий бусурманин не могли получать никакой должности, не могли иметь рабов-христиан, не могли иметь закупней. И если было бы доказано, что кто-нибудь из них уговаривал закупня перейти в свою веру, такой без милосердия сожигается огнем. Христианки не могут быть мамками у детей жидовских и бусурманских. А если бы их кто к тому принуждал, такой лишается жизни. В 14 отделе о преступлениях говорится. Вор, приведенный с поличным, которое стоит больше полтины грошей, казнится смертью. Если поличное стоит не больше полтины грошей, то вора бить палками у столпа, поличное возвратить тому, у кого украдено, и вознаграждение ему заплатить из имущества вора. Если же у вора имения нет, то отрезать ему ухо. Если поймают вора в другой раз с поличным, пусть оно и 10 грошей не стоит, во всяком случае предавать его смерти. Временник Московского исторического общества, книга 23. Что касается народного права, то мы видели, что великий князь Василий высказал такое правило относительно послов от европейских христианских государей. В обычае межвеликих государей послы ездят и дела меж их делают по сговору на обе стороны, а силы над ними ни который не живет. Но сын его Иван по характеру своему часто не мог удерживаться от насильственных поступков ни в каких случаях, и потому он позволял себе задерживать послов, если речи их ему не нравились. Так задержаны были послы шведский и литовский.